Я еще раз вышел в эфир и дал сигнал, что мы готовы к выходу на ту сторону для транспортировки груза к самолету. Получив подтверждение, что ситуация пока под контролем, мы дали 30-минутную готовность, и возле нашего бункера целый кортеж боевых машин выстроился для выхода на ту сторону. В этот раз готовились основательно. Это уже была не разведгруппа, усиленная бронетехникой, а полнокровное ударное подразделение с тремя танками Т-64, один из которых был Т-64БМ «Булат», считающимся тяжелым для 41 года, одной БМП-1, остальные были в ремонте, и четырьмя бронетранспортерами. Вся техника была заправлена, проверена и укомплектована экипажами и боеприпасами. Уже к 3 часам дня мы были готовы и, включив портал, связались с человеком Судоплатова, который нас ожидал на той стороне. По его словам, все запрошенные нами бойцы уже доставлены к нему и ждали нашего приезда. Получив подтверждение, мы снова перешли в 41 год, где возле портала нашего появления ожидал сотрудник госбезопасности, специально оставленный в окруженной армии с 10 бойцами. Дождавшись, когда по выдвижному пандусу спустится бронетехника, он ловко вскарабкался на бронетранспортер и примостился рядом со мной. Пока мы согласовывали маршрут, я открыл люк бронетранспортера и попросил дочку Борисовича подать нам еще один вырезанный квадратик вспененного полиэтилена с приклеенным к нему кусочком войлока для НКВДшника, чтоб человек не отморозил себе интересные места, сидя на холодной броне. На всякий случай прихватили с собой несколько длинных труб ПЗРК, чтобы по дороге не стать добычей немецкой авиации, хозяйничающей сейчас в небе, и четверо бойцов нашего отряда держали в руках наготове длинные трубы ракетных комплексов. Подъехав к деревне, мы ненадолго остановились, приняв на броню еще 2 сотрудников НКВД из группы Судоплатова, и уже не останавливаясь, рванули по разбитой грузовиками дороге, провожаемой вышедшими из домов жителями, которые все последнее время были свидетелями непонятных событий на своем поле. Резкое похолодание уже сказывалось, и всем пришлось уже надеть бушлаты и шапки. Удобно расположившись на броне, я рассматривал проносившиеся мимо поля и остро ощущая тоску и настороженность, которая предшествует скорой оккупации этой земли. Нам нужно было проехать километров 15 до аэродрома, где ожидал военно-транспортный самолет специального отряда НКВД. Но наше продвижение было не таким уж и легким. По всем дорогам, разбитым техникой, отступали войска и толпы беженцев, покидая осажденный Киев. Налеты немецкой авиации были регулярным делом, и вдоль дорог нередким явлением были сгоревшие машины, перевернутые повозки и трупы людей, до захоронения которых уже просто не доходили руки. Картина была безрадостна. И от этой всей безнадежности, так напоминающей наш мир, становилось тоскливо, и руки сами по себе сильнее сжимали оружие. Люди останавливались, пропуская необычную боевую технику, на броне которой примостились бойцы в пятнистой одежде и со звездами на шапках. Я оглянулся на своих людей и увидел на их лицах мрачное выражение, которое было сходно моим мыслям. Многие, кто сейчас ехал по военным дорогам 41 года, еще утром не предполагали, что им в скорости придется окунуться в мир своих предков. Прошедшие войну ядерный апокалипсис, бойцы спокойно отнеслись к высказанной им информации. Правда, не до конца поверили. Но когда бронетехника прошла через портал и оказалась в другом мире, где не нужно ходить в масках и бояться радиоактивной пыли, многие наконец-то ощутили причастность к чему-то грандиозному, несущему надежду для нашего несчастного мира. Колонна неумолимо продвигалась к заветному аэродрому. Как всегда, мы включили аппаратуру подавления радиосвязи, которая была установлена в одном из бронетранспортеров. И вот сейчас, расположившись на броне первого БТРа, идущего следом за 2 танками, я с грустью рассматривал уже привычные картины войны. Такое чувство, что кроме войны уже ничего в моей жизни не было. Спокойная работа в банке, свой бизнес с Борисовичем. Это было неизвестно когда. И воспоминания о том мире были какими-то черно-белыми, нереальными. Невесело ухмыльнувшись, понял, что в такие относительно спокойные минуты начинаю хандрить и предаваться ненужным воспоминаниям, и особенно тянет на философию. Наверное, устал. Трудно было смотреть на это все, зная, что предстоит в будущем этим людям, ведь большинство так и не успеют вырваться из мешка и станут заложниками оккупационного режима. По нашему совету киевским евреям были показаны якобы полученные разведкой документы, в которых рассказывались возможные последствия оккупации и особенно планы немцев о Бабьем Яре. Множество людей заранее были эвакуированы из города, а из способных держать оружие формировались добровольческие отряды. После массовой агитационной кампании с использованием документов из будущего о планах немцев на тотальное уничтожение населения, некоторые еще верили в возможность нормальной жизни под немецкими оккупантами, но многие, кто оставался на захваченных территориях, целенаправленно уходили в леса для организации партизанского движения. На основании переданной нами информации, руководство СССР даже составило список подразделений РКК, которые, исходя из истории, попав в окружение, могли бы не нести потери при прорыве через линию фронта. Им предписывалось переходить к партизанским действиям, выходя в специально подготовленные районы, где все последние месяцы активно готовились базы, закладывались склады с оружием и боеприпасами. Буквально несколько недель назад в такие части прибыли инструкторы НКВД, которые все последнее время проходили подготовку, очень сходную с системой подготовки зеленых беретов в нашем мире, знающие заранее о возможном появлении у противника антипартизанских подразделений и особенностях их тактики. Такой подход уже начал приносить свои плоды, тем, что основа эффективной работы немецкой военной машины, логистика начала сдавать сбои под действием многочисленных военных формирований в своем тылу. Причем это были не просто местные жители, взявшие в руки оружие после начала террора мирного населения. Тут уже действовали кадровые военные, обеспеченные оружием и боеприпасами, имеющие соответствующую организацию и централизованное руководство. Немцы же, так задержавшиеся на южном направлении, старались ускорить начало операции «Тайфун», поэтому котлы с окруженными советскими частями блокировали, но силы и средства для полного уничтожения не привлекали, направив все усилия на восточное направление. Это давало возможность окруженным частям занять оборону, подготовив целые укрепрайоны. Учитывая, что в такие котлы сразу забрасывались сотрудники разведки, снабженные полномочиями и, главное, имеющими связь, то быстро устанавливались контакты с партизанскими отрядами, организовывались совместные операции, благодаря которым противник топтался на месте и нес серьезные потери от ударов с фронта и с тыла. Через партизанские отряды эвакуировались и распределялись по дальним деревням раненые и больные, и, по сути дела, в тылу противника лечились и поднимались на ноги целые полки, которые пополняли партизанское движение. Мы сейчас двигались по одному такому котлу под Киевом, занимающему площадь в несколько десятков квадратных километров, на территории которого до сих пор существовала и действовала советская власть. Идущие впереди колонны две машины с бойцами НКВД и сопровождающими военными указывали путь и быстро и оперативно решали вопросы на контрольно-пропускных пунктах, спешно организованных на территории контролируемой Красной Армии. Предки сами додумались разделить площадь на определенные зоны ответственности, в которых формировали узлы обороны, и даже если противник начнет операцию по уничтожению окруженной группировки, то это выльется для него большими потерями. Частенько в поле зрения на большой высоте появлялись немецкие самолеты-разведчики, которые тут же брались на прицел ПЗРК, но они пролетали мимо, стараясь не задевать без надобности и, главное, без сильной поддержки. Через час такого путешествия мы прибыли в район расположения полевого аэродрома, где закрытый маскировочными сетями стоял военно-транспортный самолет. Естественно, в дневное время никто лететь не собирался, прекрасно понимая, что тихоходный транспортник сразу станет легкой добычей немецких истребителей. Замаскировав и рассредоточив технику, мы стали ожидать наступления темноты. Не полагаясь на усиленный стрелковый взвод, выполняющий функции охраны аэродрома, мы быстро изучили систему обороны, выслали свою разведку и подготовили несколько позиций для СПГ-9 и двух автоматических АГС-17. Замаскированные танки и бронетранспортеры весьма солидно усилили оборону участка, с учетом того, что до линии соприкосновения с противником было около 6 км по прямой, и немецкая артиллерия частенько вела тревожащий огонь по площадям, нередко по ночам обстреливая аэродром, прекрасно понимая его значение для окруженных советских войск.